Вот из дальних странствий, возвратясь, привезла книжку собственного сочинения, как свидетельство всего, так сказать, пережитого, так сказать, и вещественное доказательство. О еще одном доказательстве я пока молчу. Через месяц-полтора оно и само видно станет невооруженным глазом. И продолжаю, а вообще-то, как тут у вас с работой? Чем вы себе на хлеб насущный зарабатываете? Вопрос этот не праздный, потому что я вдруг обнаруживаю, что деньги, отложенные мной на пресловутый черный день, а также деньги, которые всучил мне в аэропорту Ираклий на первое время и обратный билет, как-то стремительно кончаются, съедаемые не столько мной, сколько инфляцией. На мое счастье выясняется, что как раз среди разрухи всего процветают именно частные издательства. Разумеется, никто меня там с распростертыми объятиями не ждет. Филологической братьей всех мастей и оттенков в Питере при любой власти пруд пруди. И тут я встречаю на Невском Колю Никонова, о котором уже знаю, что он главный редактор одного небольшого, но вполне процветающего издательства. От радости я чуть ли не бросаюсь ему, потенциальному моему спасителю от голодной смерти, на шею, потому что имею на это некоторые основания. Дело в том, что Коля один из тех пилигримов, которые в изобилии забредали на просторы моей оставленной страны. Там их по обыкновению не только снабжали работой и печатали, но также кормили, поили и, как в случае с Колей, одевали. С Колей я познакомилась у известного критика, который через местную литературу ввел в русскую не одно поколение писателей. Дебелый Коля нараспев гундосил заунывные многоумные вирши и всем своим понурым видом показывал, что нуждается в покровительстве. Я, разумеется, привела его к дочери, а потом совершила с ним марш-бросок по всем своим друзьям. В результате Коля ходил теперь не только сытым и пьяным, но и сменил свои выцветшие с критической потертостью в некоторых местах джинсы на вельветовые, элегантно-коричневые, с фирменным лейблом на заднице. А тут, посреди Невского, Коля смотрит на меня рыбьими, плохо узнающими глазами и начинает в ответ что-то плести про издательские и личные трудности. И в итоге полчаса, проморочив мне голову на февральском морозе, заявляет, что если я согласна на работу корректора внештатно, то он подумает. Я делаю вид, что ничего, все нормально, большего я и не ожидал от него, и на том спасибо. И вот стою, смотрю на удаляющуюся в сторону московского вокзала дородную фигуру Кольки Никонова в добротном пальто с бобровым барским, серебрящимся морозной пылью воротником, и вспоминаю, что еще в той жизни Коля, поправляя провинциальную псевдозолотую цепочку от часов, свисающую из кармана его новеньких дареных вельветовых джинсов, занял у меня 7 рублей, да так, между прочим, и не отдал. А было это еще задолго до денежной реформы и прочих рыночных неприятностей, и быстренько в уме пересчитываю, сколько же это будет на нынешние деньги, да еще с процентами, и, пересчитав с удовольствием, констатирую, вот эта сытая сволочь с занудными стихами должна мне, бедной беременной девушке, кругленькую сумму, и долг этот будет только расти. Какое, однако, приятное чувство. Подруга номер один у меня еще нет и в заводе, а есть подруга юности мятежной, Маня. И вот она составляет мне протекцию в одном процветающем издательстве с окнами на Неву, где кормится добрая половина питерских литераторов. И мне даже предлагают штатную работу редактора, но я от нее благородно отказываюсь. Зачем подводить людей? Ведь все равно мне через 3 месяца в декрет уходить, а так внештатно еще и лучше. Сиди себе дома и редактируй с периодическими выходами в библиотеку, да за гонораром. Работы много, потому что книг издается немерено. Все, что при советской власти в спецхранах хранилось, теперь пошло в народ. Все, что раньше на макулатуру приобретали, печатают. И еще зарубежные авторы, о которых 5 лет назад и слыхом не слыхивали. Проблемами авторского права еще никто не озабочен. Понравилось — перевели, напечатали массовым тиражом. А зарубежный писатель об этом и не знает ничего. В общем, дикая стадия накопительства. Первый, так сказать, миллион. Из Германии с книжной франкфуртской ярмарки возвращается подруга Мани и рассказывает, как они там с моим будущим директором, а пока еще худеньким, русоволосым и сероглазым почти мальчиком, начальником производственного отдела, входили в дорогущий магазин, чтобы его, в смысле будущего директора, приодеть. Пришли они втроем. Будущий директор, похожий на хрестоматийную фотографию Сергея Есенина, с чистым застенчивым взглядом и нежной полуулыбкой.